«Господин Вагит, я вам точно говорю, это не моих рук дело». Я находился в кабинете Верховного Мага, пытаясь достучаться до него, так как события минувшей дуэли выходили за грань моего понимания, своей бессмысленности и последствий. Мне, знаете ли, совершенно было не все равно, кто убил младшего Детида, прикрывшись моим именем. «Улерих», — маг мягко улыбался, сидя в кресле. «Вот на столе лежит графическая схема магических плетений. Ее составили артефакты слежения с дуэльной площадки. Я совершенно четко вижу, что ты не убивал его. Герцог умер сам от разрыва сердца». «В 17 лет!» – возмутился я, не без интереса косясь в схему. «Если бы он, пукнув, помер в 90, я бы еще поверил в закономерность его смерти, но не так же!» «Что ты хочешь от меня?» – маг вздохнул. «Ты еще и месяца не находишься в стенах Академии, а уже трижды отвлекаешь меня от дел насущных. Иные, знаешь ли, за десятилетия не удостаиваются чести даже побывать у меня в приемной. Ты же еще и умудряешься мне вопросы задавать, да требовать не пойми чего». «Но это же подстава!» Я возмущенно замахал руками. «Я не убивал, а меня теперь все считают убийцей». «И что?» Маг задумчиво почесал нос. «Как это и что?» – опешил я. «Вот так это и что?» – он развел руками. «И что теперь? Мне что, выпустить указ по академии, выставить на улицах глашатаев, и чтобы они в течение 2 лет ежедневно оглашали окрестности криками? Улерих ни в чем не виноват!» «Ну, – потупился я, – 2 года, допустим, не нужно, хотя бы месяцок-другой». «Не говори ерунды», – нахмурился маг. «Вот я буду из-за каждого смертельного случая среди напыщенных индюков-дворянчиков указы выпускать». «Успокойся, юноша, и не занимайся ерундой. Всем наплевать, кто убил этого, как его там». Он склонился над бумагами, с чем-то сверяясь. «Герцог Фердинанд Детит», – прочитал он, разом помрачнев. «Да. Знаешь, я вдруг понял причину твоего беспокойства. Я ведь правильно понимаю, ты переживаешь за старшего Детида?» «Ага», – нахмурился я. «Я так понимаю, он необычный маг. Он из темных». «А откуда знаешь?» – Вагит с прищуром уставился в мою сторону. «Впрочем, все равно. Подозреваю, это старушки-подружки. Ох уж эти Хенгельман. Ладно, по поводу старшего я, если что-то случится, постараюсь тебя прикрыть. А вот по поводу дуэли говорю тебе в последний раз. Всем наплевать. У меня в год от 5 до 10 таких покойников образуется. Сюда поступают не фиалки бегать по лугу нюхать. Так что, надеюсь, хотя бы на этот год твой визит ко мне в кабинет будет последним. Не могу обещать». Улыбнулся я, получив тяжелый вздох и ответную улыбку в ответ. Но покинув, наконец, главного мага короны и выйдя во дворы из административного здания, я замер в думах не от душевного равновесия и покоя, что снизошли на меня после моего визита к Ваггиту, а скорее наоборот. Так как уверенность в своей правоте, а также врожденное чувство нежелания быть для кого-то ширмой, древоточцем, закрались в мое сердце. Это не столько даже неприятно, то, что тебя использовали без твоего желания, сколько напрягала неизвестность последующих, в чем я не сомневался за всем этим событий. Не бывает так, чтобы, бросив камень в воду, не вызовешь кругов на ее глади. У всего есть следствие, как у действия, так и бездействия. А смерть этого выскочки Фердинанда могла всколыхнуть не просто рябь, а поднять целую волну и шквал неприятных последствий. Пусть себе Вагит потешается надо мной. Но оставить все нетронутым, оставить эту картину, не рассмотрев досконально всех деталей, я не мог и не хотел. Сами знаете, это даже аксиома. Это фундаментальная основа основ. В нашем мире выживают только параноики. Да и вообще, если вы не параноик, это еще не значит, что за вами никто не следит. Так что вариант лишь один. Я найду поганца, прикончившего Детида, и он, мне глядя в глаза, объяснит всю мотивацию своих действий И либо я услышу от него ответ, либо собственноручно уконтрапуплю мерзавца, чего бы мне это ни стоило. Впрочем, легко сказать, куда сложнее сделать. Маг и тот не смог выдать мне что-то вразумительное по поводу использованного заклинания. Лишь часть микроскопической структуры и энергетический всплеск. Кто бы ни был моим серым кардиналом, он ювелир в своем деле и, что самое главное, похоже, не последний маг на планете. Выданный обрывок свидетельствовал о незаурядном уме и тем паче способностях. А то, что были обмануты записывающие и следящие амулеты Академии, и, собственно, я сам, так вообще ставило меня в тупик. Но опять же, мотив, неужто банальная подстава меня любимого под пинок взад от герцога? Тогда получается, что таинственный убивец мне прекрасно знаком. Кто? Император? Даже как-то не верится. Да, я помню, что бесовская тварь не ограничена лишь своим даром порабощать тела. Ему достаточно заиметь тело с магическим узлом инициации, дабы задействовать наверняка немаленький багаж знаний, в которых, я не сомневаюсь, есть хорошая графа об окончании магической академии. Причем не удивлюсь, что даже, возможно, не только своей родной, но и финорской. Уж слишком он хорошо знает здешние достопримечательности. Только на кой хрен оно ему надо? Вывести меня из игры? Так, собственно, зачем было опять вводить, чтобы потом подобный финт ушами затевать? Нет, не думаю, что это он. Также могу сходу и бабулю убрать из разряда подозреваемых. Да, она что-то крупно недоговаривает в своих отношениях с Большой Бякой. Уж поверьте на слово, не бывает дыма без огня и вопросов впустую. А он точно ничего тебе больше обо мне не рассказывал. Но и выводить меня из игры совершенно пока не в ее интересах. Тогда кто? Не знаю. Совершенно не вижу мотива данного скрытня. А это напрягает. И уж что там греха таить, пугает в определенной степени. Вот сейчас меня попользовали разок так по мелочи. Но кто даст гарантии, что меня потом не возьмут в оборот по-крупному? Ох, нехорошо это все пахнет. Прямо за версту отдает крупными неприятностями. И либо я сейчас вскрою этот нарыв, взяв ситуацию под контроль, либо, скорее всего, меня в скором времени вынесут вперед ногами и в белых тапочках. Значит, нужно соображать головой и рыть носом, причем так, чтобы вызвать у своего воображаемого друга некий зуд в неком месте, отчего он должен произвести ряд телодвижений, благодаря которым я бы смог узнать его одного из тысячи. Ну что ж, как говорится, вперед из песней. Привет! Пока в задумчивости строил планы возмездия, меня взял в обиход золотоволосый тайфун приставучей нежности. А ты что тут делаешь? Уже полдня не могу тебя найти. Ты где был? Привет, Аннабель. Я улыбнулся ей. «Да вот дела разные улаживаю, ты не подскажешь мне, где бы я смог найти господина Креба Рауса?» «Хо!» – она задумчиво смерила меня взглядом. «Господин Раус наверняка в корпусе артефактов, у него там своя мастерская, ну и ко всему прочему, он преподает структуру и построение амулетов для второго курса, кажется. Говорят, лучший артефактор Академии, а тебе зачем к нему?» «В гости. Он как-то приглашал меня к себе. Мой наставник с ним был близко знаком», – состряпал я предлог, не моргнув и глазом. «Что-то с недавних пор я ну совершенно не доверяю своему окружению. Подскажешь, как найти корпус?» «Даже провожу», – тут же согласилась она. «Ну и проводила, ну и наговорила. Естественно, я даже слова вставить не мог. Впрочем, особо и не хотелось. Белька была прекрасной губкой для новостей и слухов, а что еще ценней, без зазрения совести и не моргнув глазом, распространяла их дальше, выкладывая мне общую картину тех самых событий, что всколыхнули местное студенческое сообщество и в данный конкретный момент непосредственно касались меня. Да уж, без меня, меня женив, я стал звездой местных сплетников». Фердинанд был знатным засранцем. Парень, за годы проведенные в этих стенах, сколотил вокруг себя нечто вроде круга общения. Ну а если по-простому, шакалы прибились к Шерхану, выхватывая крупицы славы с его обеденного стола. Сам Детит был и вправду местечковым царьком, ведя себя крайне негативно и всячески подчеркивая свое превосходство над окружающими. Причем, как вы уже поняли, делал этого он за счет более слабых, совершенно не идя на конфликт с господами-старшекурсниками. Молодец! Думаю, не он первый, не он последний придерживался данного принципа становления чувства собственного достоинства. Правда, в отличие от обычного носозадирательства, данный субъект реально смог произвести некий раскол в массах, потому что всячески подчеркивал свое аристократическое происхождение, подбивая под это целую программу. Мол, понаехали тут разные голодранцы, магия и искусство не для всех, землю крестьянам, заводы рабочим, ну а аристократия присмотрит за всем и сразу, чтобы, стало быть, ничего никто не перепутал. Надзирающий орган по праву рождения. Ну и как дополнение к политике партии шло массовое унижение тех самых зеленых тряпочек, о которых мне поведал Майк не так давно. Фердинанд убил троих на дуэли. Двух с факультета целительства и одного воздушника. Но интересовали меня в данном конкретном случае не ныне почившие в Бозе, а те, кто потерпел поражение, получив по щам, приобрел пару увечий, а также мог затаить и отсрочить по времени мстю своему обидчику. С этих господ стоит не сводить глаз. Да и пообщаться лично, думаю, будет не лишним. Правда, сейчас мне нужен Раус. Ведь, насколько я могу судить, именно он делал раскладку с амулетов для господина Ваггета. Как так могло случиться, что амулеты мастера мага не смогли засечь стороннего вмешательства? Ведь это, во-первых, запрещено кодексом дуэлей, а во-вторых, просто оплеуха мастерству магов. Даже не знаю, халатность это или самая натуральная диверсия под прикрытием этого господина. Хоть режьте меня на куски, ни в жизнь не поверю, что он совсем ничего не увидел. Аннабель, как и обещала, проводила меня прямо до порога корпуса артефакторов. Здание раздутого округлой формы, чем-то отдаленно напоминающего ангар, либо же какую-то обсерваторию, из-за большого купола, венчающего крышу. Внутри же меня ожидал большой холл с небольшой конторкой, за которой дежурил кто-то из студентов, уткнувшись в книгу, и целая вереница колонн полукругом, охватывающих помещение. «Добрый день», – поздоровался я с дежурным. «Добрый», – кивнул парень, не открывая глаз от книги. «Подскажи, где бы я мог найти господина Рауса?» Слегка подавшись вперед, я заглянул в книгу, узнавая знакомые схемы толкователя малых форм для построения простейших амулетов-сигналок. Такая же книга была и в библиотеке сэра Дака, так что мне она была более чем знакома. «Седьмая аудитория, это по коридору налево. Читает материал для второго курса тем, кто за прошлый учебный год не сдал ему зачет и теперь вынужден все каникулы постигать все по новой». Парень тяжело вздохнул, и я внутренне ему посочувствовал. Видать, персонально он не сдал так лихо, что его даже в аудиторию не пустили, заставляя зубрить азы наук, стоя в дверях прихожей. Искомая аудитория нашлась сразу. И я лишь с секундной заминкой после стука в дверь открыл ее, проскальзывая внутрь. «Опоздавшие ждут за дверью!» – крикнул Креп Раус, что-то вырисовывая у доски и не поворачиваясь ко мне. «Я не собираюсь всем и каждому по 40 раз одно и то же повторять!» «Прошу извинить, я не по задолженности!» Я вежливо склонился в поклоне, дождавшись, пока этот однорукий бандит соизволит повернуться ко мне. «А-а-а!» Он смерил меня взглядом и уже обращаясь к присутствующим. «Вот!» «Смотрите, как должен настоящий студент стремиться к знаниям. Он даже еще и дня на занятиях не поприсутствовал, но как только вошел в стены академии, так сразу же отыскал свободные лекции. Проходите, юноша, присаживайтесь». Ну, я и присел. В этом плане у меня еще с незапамятных времен выработалась привычка всегда уходить на так называемую Камчатку. Излюбленные задние ряды всех двоечников и лоботрясов. Но мне лично почему-то чем дальше от доски, тем более масштабнее видна общая тема занятий. Даже не скажу, почему так. Хотя, скорее всего, из-за нелюбви находиться у всех на виду и быть как на ладони. Пока Раус вновь у доски продолжил свой монотонный бубнеж по заданной теме. Я успел взглядом окинуть присутствующих, отмечая наличие помимо меня за партами еще 5 особей мужского пола, а также приклеиваясь взглядом к особи противоположного пола, что, впрочем, насколько я понял, до меня успели уже сделать все остальные. Парни совершенно не обращали внимания на преподавателя, в то время как виновница сего казуса, похоже, специально бередила воображение неокрепшего юношеского разума, всячески шевелясь на попе, так как это умеют делать исключительно девушки. То так, то эдак, демонстрируя свой анфас и профиль, не забывая о прямой спинке и лебединой шейке. Вот негодница. Сама, видимо, дуб дубом, так еще и этих бармалеев с пути истинного сбивает. Нет, не будет никакого толка, пока ее не выгонят за дверь или не укутают с ног до головы в паранджу, чтобы как ниндзя через щелочку на мир смотрела. И то я не уверен, что она уже не освоила смертельное искусство стрельбы глазками. Тогда, боюсь, 5 оболтусов уже ничего не спасет. Девочка была молодая, ухожена. Похоже, любила роскошь, так как даже на мантию мага воздуха, к которым относилась, умудрилась понавешать целую кучу брошек и прочих финтифлюшек, о смысловой нагрузке которых, я боюсь, ничего не смогу сказать. Я в этих делах не в зуб ногой. Женщины вообще для меня терра инкогнита. Сколько живу, я даже половины их действий не понимаю. Ну что можно еще сказать? Красиво. Действительно красиво, бесовка. Такой типаж довольно редок. По крайней мере, мне в жизни редко доводилось встречать черную смоль волос под кристальную чистоту голубых глаз. Подобный контраст всегда обращает на себя внимание. Ну а в данном конкретном случае мамзелька явно умела играть своей внешностью, прекрасно понимая свои самые сильные стороны и чего она хочет добиться от жизни. А конкретно в данный момент, похоже, она словно паучиха зацепила в свои сети 5 трепещущих жаром мотыльков, выцеживая из них помощь, шпаргалки, подсказки и все, что только можно, дабы избавиться от старого и надоедливого гнуса, что вознамерился всю весну и лето промурыжить этого ангелочка в этом маринаде из глупых цифр, формул и дурацких слов, о значении которых лично ей знать, ну, совершенно ни к чему. Умничка. Так держать, каждому свое по талантам. Я подобное не осуждаю, хотя, впрочем, и явного одобрямс не испытываю в душе. Итак, прислушался я к словам Рауса. Мы видим, что основной энергопоток имеет прямую зависимость от величин сопротивления, описанных мастером Валье. Конкретно в данной структуре величины хоть и не явны, но схематично расположены согласно закону Гетке таким образом, что затрагивают узел модуля управления, а это, как я говорил на предыдущей лекции, прямая зависимость всего заклинания. Подтверждение расчета управления мы находим по формуле Гетке, а вот остальные составляющие мы должны найти... Найти... Он, прищурившись, оглядел зал. А подскажет нам, как мы будем искать госпожа Мэриан. Ха, старый пройдоха знает толк в извращениях. Похоже, он специально мутит воду, то так, то эдак, растягивая часы занятий. Специально долбя слабые звенья не под прикрытием тех, кто способен ей оказывать негласную помощь. «Господин Раус!» – подпрыгнула на месте девушка, сверкнув своими кристалликами льда. «Быстренько, Мэриан, и без разговорчиков!» Он постучал по своему столу пальцем, затянутым в перчатку. «Ты у меня уже 2 неделю глазки за спиной этим оболтусом строишь. Давай хоть что-то уже дай мне, чтобы я смог тебя со спокойной совестью отправить на все 4 стороны. Но со спокойной совестью он ее не отпустит. Девушка вышла к доске, где, запинаясь, принялась рассказывать о методе вычисления Кеннета. А это было ошибкой. Пока у нее еще выходили обоснования и схемы, которые она мелком выводила, подбивая все под заданную структуру, но когда она начнет обсчитывать злополучный модуль управления, ошибка в разности величин будет столь велика, что разобьет всю структуру. Мне это было знакомо. Данный амулет использовал драккамни как накопитель и передатчик сразу. Я подобное проделывал в Рингмаре, когда проектировал свою, увы, так пока еще и не запущенную систему Большого Брата. Вся заковырка в оправе. Вернее, в тех сопротивлениях, о которых говорил Раус. Он не зря сказал, что первоначально все идет по формуле Гетке. В этом, видимо, и есть его шутка юмора, так как у достопочтимого Гетки при зависимых разностях идет обсчет величин по второй формуле. Формулы две, а наша барышня сходу пошла по простейшему пути, видимо, в реальности ни разу не касавшаяся руками подобных заклинаний. Девушка словила запин, видимо, в какой-то момент, наконец, уловив, что идет путем, проторенным, но явно не в ту степь. И тогда мы... Да... Крэп Раус уселся за свой стол, окинув зал тяжелым взглядом. «Может быть, и есть желающие подсказать госпоже Мэриан?» Желающие были. Парни вскакивали один за другим со своих мест, попеременно выдавая на гора свои теории, каждая в отдельности из которых лишь еще больше уводили нашу прелестницу от единственно правильного ответа. Нужно было стереть все это безобразие и производить расчет совершенно другим способом. «Восхитительно!» – наконец произнес Раус, ехидно улыбаясь. «Это просто восхитительно, что мы с вами тут до самой осени проведем время вместе. Хотя, знаете, мне уже начинает казаться, что возможно и гораздо больше». Деликатно прокашлявшись, я поднялся со своего места. «Вы позволите?» – я встретился взглядом со стариком. «О!» – он хлопнул в ладоши, видимо, предвкушая очередную порцию жалких потуг на его могучий гений. «Неужели вы, юноша, решили так же блеснуть своими знаниями, дабы поразить откровением мое старое сердце?» «Только с вашего позволения», – я отвесил поклон, начиная спускаться к доске. «Один нюанс, сударь», – он поджал губы, наблюдая за мной. «Все, кто выходит у меня на предмете к доске, получают оценку. И если вы, любезный, сейчас напортачите ерунды, то гарантированно начнете свой учебный год с неудом, так как я считаю, каждый должен отвечать за свои слова и действия». Ха, признаюсь, он немного остудил мою прыть, суровый дядечка. «Я попробую». «Ну, попробуй, попробуй», — расплылся он в улыбке. «Госпожа!» – я протянул руку к голубоглазке, оценивающей сверлящую меня своими искорками, жестом прося отдать мел. «Благодарю, вы можете садиться». Она испуганно воззрилась на меня, а потом на Рауса, видя, что он также кивком разрешает ей сесть к себе. «Ну что ж, юноша, дерзайте». Он встал и, заложив руки за спину, уставился на меня, вскинув бровь. «Где же, по вашему мнению, была допущена ошибка?» «Здесь!» – улыбнулся я, тряпочкой стирая всю плеяду вычислений красотки махом. «Изначально выбран неверный метод расчета. Как говаривал мне мой учитель в свое время, если взялся за Гетке, далеко не откладывай его, так как через 5 минут вновь вернешься к нему в гости. Мы с вами видим, что первая часть величин рассчитана по первой формуле, где получены знаки величины, общие контуры привязки с учетом резонансов и структуры построения. Зная общую тематику сопротивлений, нам на первый взгляд может показаться, что проще всего идти по формуле Кеннета, так как она заведомо несет в себе элемент модуля управляющей структуры, но это не тот модуль. Я повернулся к аудитории, где в полной тишине на меня взирали с открытыми ртами бедные студенты, мученики от науки. «Запомните», – улыбнулся я, – «формула Кеннета пригодна для заклинаний не выше 3-го уровня, то есть свистелки, сопелки, перделки, вы по ней рассчитаете, а вот уже любой другой контур, где модулей стыковки более 3 компонентов в общей части, уже нет. Ошибка идет в той самой заложенной величине, высокоуровневые заклинания индивидуальны в своей энергооснове». «И что же тогда нам делать?» – несколько обескураженно спросила девушка. «Слушать, что говорит преподаватель», – улыбнулся я. «Берем и эту величину. Величина изначального импульса остается неизменной. Теперь смотрим на проводящий канал. Вот здесь и здесь по диаграмме видны сопряжения, которые нам показал наставник. Следовательно, этот модуль полностью идет в запитки отсюда, а раз так, мы опять обращаемся к Гетке, где доподлинно знаем расчет резонансных участков, нужно суммировать и делить на коэффициент проводимости использованного в усилении материала. «Я болела, меня не было, когда это проходили», – тут же выдала госпожа Мэриан. «Мы только вчера это проходили», – Крэп Раус хлопнул ладонью по столу. «И вы, юная леди, половину занятий правили свои коготки на правой руке, а вторую половину занятий как раз потратили на левую руку. Хотя меня больше всего в этой ситуации беспокоит момент, чем же все это время занимались наши господа будущие маги. Они, получается, в отличие от вас, вообще ничем не занимались». Повисла неловкая пауза. Студенты имитировали раскаяние, преподаватель имитировал праведный гнев. Я же не иллюзорно томился в тоске, ибо эти игры, и тем паче тот материал, что они здесь всем миром пытаются победить, я съел самостоятельно, не поморщившись, хотя нет, вру, именно вторую формулу мне Дака показывал. «Ну а вы, юноша, что молчите?» Раус расплылся в плотоядной улыбке, повернувшись ко мне. «Или вы думаете, что можете, дав устный ответ, не вывести мне расчет? Мы, между прочим, до сих пор не знаем, из чего же состоит оба амулета. Пожалуйста, просветите нас». «Мда уж, хитер бобер. Знает, как больно укусить». Тяжко вздохнув, я минут на 15 ушел в расчетную часть. Правда, без ложной скромности, пользуясь вычислительными мощностями мака. Благо, диаграмму он до этого сам нарисовал, дав мне частичное решение. А вот с материалом он явно загнул. Здесь требовался справочник, который вообще-то был у меня в маке, но так явно блистать своим гением, выдавая цифры по памяти, которые люди выискивали по справочной литературе, мне не хотелось. Мало ли на что это наведет нашего господина мага. Мне еще для полноты счастья любопытных носов не хватало, вынюхивающих подноготную моей самоуверенности. «Ну что вы замерли, юноша?» Раус задумчиво разглядывал мои выкладки. «Из чего же сделан обод?» «Не знаю», – я виноват и развел руками. «По проводимости коэффициент не ниже бронзы и не выше золота. Может, латунь, но явно не чистая медь, иначе бы мы вот здесь и здесь имели вихревые отклонения и сместились бы по структуре ниже по затратности. Точнее сказать не могу. Нужно поднимать справочники алхимистов, желательно мастера Нимпа. У него, по моим ощущениям, наиболее точно указаны величины». «Значит, неот?» – он вскинул бровь. «За что?» – я непроизвольно повысил голос. «Я же расчет верно произвел». «Расчет верно. А вот расчет чего именно ты верно произвел, не можешь мне сказать». Откровенно принялся глумиться старичок. «Дайте справочник». Я демонстративно протянул к нему руку. «А может, мне еще прикажешь за тебя и вычисления все сделать?» Он сложил руки перед собой на груди. «Не даешь ответа, ставлю нел». Ик-пык-дык, мне с трудом удалось воздержаться от нелицеприятных слов. «Ну ладно, ладно», тут же кивнул он, подзадоривая меня. «Для расчета точности проводимости материала мы возьмем обратную регрессию по формуле мистресса Катрин». Я сходу открыл в майке перед собой данный параграф, так как старый пройдоха задел меня за живое. «Убираем величины прироста в прогрессии по диаграмме в точках соприкосновения. Вот здесь явный плюс от сопряжений. Тоже идет в минус. Это изначальный был импульс. Его оставляем, следовательно, откровенно уже потешался надо мной Раус. «Латунь или золото?» – печально констатировал я, видя, что без точной цифры из справочника даже и так не смогу дать ему ответ. «Бронза и медь отпадают, никакого серебра, у него проводимость выше даже, чем у золота». «Значит, не знаешь». Он отвернулся от меня, вновь направляясь к своему столу. «Латунь!» Уже в спину ему сказал я. Хотя на самом деле по справочнику выходило золото, но по идее подобный обод пошел бы как на том, так и на этом материале. «Молодец!» – он хлопнул по столу ладонью. «Неправильно, но все равно молодец. Я, конечно, все равно ставлю тебе неуд, но зато первый семестр ставлю тебе зачет. Будешь ходить ко мне на занятия уже не за зачетом, а чтобы исправить неуд». «Ну, это нечестно. Такие вещи без справочников не решаются», – попытался я возмутиться. «Учи справочники», – пожал он плечами. «Кто тебе не дает?» «И впредь не задирай нос, когда тебя не просят», – уже мысли речью добавил он.